такие, как Варфа, да, человек с сильной волей, способный сопротивляться чужеродному влиянию, и целостный осколок, за несколько десятков перерождений не утративший свое сознание полностью. Это открывает иные возможности и перспективы. И какие же, ты думаешь, что это может касаться и тебя? Поверь, твой случай еще интереснее и куда более редкий. Надеюсь, я поведал достаточно, чтобы дать тебе тот самый интерес, за которым ты пришел ко мне этим утром. Еще до обеда мы выступаем в баронство Клен для переговоров с князем. Я рассчитываю, что ты и твой отряд составите мне компанию в этом походе. Купол тишины развеялся, давая понять, что ничего более сокровенного мастер Ульда к этим утром мне не поведает. Что ж, это не повод отказываться от возможности обсудить более приземленные вещи. 7 золотых в декаду видится мне справедливой ценой за наши услуги. От озвученной стоимости даже невозмутимость мастера дала трещину. Кажется, я говорил, что люблю деловых людей, а не наглецов. Но и о том, что бешеные зайцы работают за даром, разговора не было. Могу предложить снизить цену в обмен на интересующее меня заклинание. Смотри, как бы ни остался должен. Хищная улыбка вновь растянулась на его лице, давая понять, что он не прочь поторговаться. Это хорошо, вот только нельзя забывать, с кем я имею дело. Глава 16. Союзники явились на зов Хермира, причем не только передав ему свои дружины, но и, как и прежде, лично присоединившись к походу. Не сказать, что я этому был рад. Вид тучной фигуры барона Клевер, пытающегося сохранить каменное лицо в моем присутствии, не внушал оптимизма и раз за разом напоминал о событиях экзамена на третью ступень. Надеюсь, в реальной жизни ему хватит выдержки и благородства следовать своим же обещаниям. Поход объединенной армии баронов не остался незамеченным. В ответ на наше продвижение Бродрик стянул практически все доступные ему войска, чтобы встретить нас, как полагается, во всеоружии. И, как и говорил Гунмир, смог выставить в полтора раза больше солдат. Имея такой перевес, он, конечно, не стал держать оборону за стенами замка Клен и попросту двинул свою армию нам навстречу, желая побыстрее покончить с мешавшей ему местной аристократией. Но как бы ни торопился князь, игнорировать запрос на переговоры он не стал. Надо сказать, что если бы не Ульдак, скачущий сейчас по соседству, то я откровенно побоялся бы ехать на эту презентацию. Пожалуй, это слово подходит больше всего. Уж больно велик был соблазн князя прихлопнуть взбунтовавшихся баронов еще до начала сражения, особо не слушая, что они могут ему предложить. Зная, чем закончился последний поход вепри, в благородство Бродрика мне верилось слабо, а вот в его расчетливость и целеустремленность, вполне. 20 человек, по одному от каждой стороны, встретились на вершине большого пологого холма. Это были земли зеленого барона, но сам он так и не показался, предпочтя и дальше отсиживаться в своем замке и более не участвовать в баронских делах. Не было на переговорах и князя Бродрика, скорее всего посчитавшего эту затею опасной, или же тем самым дающего понять, что он не собирается ни о чем договариваться со своими вассалами. Как бы то ни было, переговоры состоялись, и начало было положено. «Бароны, выражаю свое почтение, хоть и не могу сказать, что рад вас видеть», — слово взял Рихтар, бывший один и краткий сотник, а ныне командующий княжеской гвардией. «Так же, как и мы», — парировал Хермир. «Мы ожидали пообщаться с князем, лично. Собственно, за этим мы и прибыли. Разве князь отказал бы вам в аудиенции? Попроси вы об этом и явись к нему на поклон», — удивился Рихтар. «Для чего вам понадобилось ставить под копье бывших пахарей и лесорубов, если вы хотели просто поговорить? Армию приводит, когда хотят не разговаривать, а требовать. Князь благородно позволил вам остаться правителем ваших земель, если вы признаете его власть. Так какое право вы имеете сейчас ждать от него пощады? Если вы хотите сложить свои головы, то ни он, ни я вас отговаривать не станем. Да будет так. И все же, Рихтар, не поленись и передай князю нашу просьбу о личной встрече, а вместе с ней и наш совет, смотреть по сторонам, особенно на юг». Бывший сотник не ответил, но во взгляде мелькнуло понимание. Коротко попрощавшись, он увел своих людей обратно, к выстроившейся и готовой к бою армии. «Как думаешь, у него хватит ума отправить гонца к Бродрику?» — спросил барон Клевер. «Надеюсь на это, мой друг», — ответил Хермир. «Нам по-прежнему дорог каждый воин, которого мы можем потерять, реши он иначе. Что ж, остается дождаться заката. Если сегодня он не двинет войска, то, думаю, уже не сделает этого до того, Как получит ответ князя? За весь прошедший год у Женевых Клен не было ни одного свободного дня для отдыха. Огромное количество дел, которое свалилось на баронессу после утверждения ее в новом статусе, требовало всех сил и внимания. Но несмотря на это, никогда прежде она не чувствовала себя такой счастливой. Она ощущала свою полезность, могла применить свои способности на благо новой семьи и получила признание своего мужа. Бродрик по достоинству оценивал ее старания и не боялся доверять решение важных дел. Но больше всего Женеву манили перспективы. Князь не собирался останавливаться на достигнутом. При поддержке своего дяди, короля Загоррика, он собирался подмять под себя часть южных земель, включая богатое баронство Сохран. Без полноценного города в своем составе Северное княжество так и останется кучкой небольших феодальных земель. Фигуры расставлены, а сам Бродрик уже был готов сделать предложение барону Сохран, которое больше напоминало ультиматум. Ведь тот уже слишком полагался на предоставленную Гришем защиту и вряд ли найдет иной выход, кроме как войти в состав Северного княжества. На их, конечно, с Бродриком условиях. А если нет, что ж, почти 700 воинов, хороший довод, чтобы его переубедить. И вот, в такой важный момент эти недобитые потомки местных дикарей решили затеять бунт против князя. О чем думали барон Волка и его союзники, начиная этот поход, на что рассчитывали? С другой стороны, активные действия в отношении баронства Сохран можно ненадолго отложить, чтобы навести сначала порядок в собственных землях, одним ударом закрыв вопрос об источнике власти во всех северных баронствах, раз и навсегда. Опасения Бродрика, из-за которых он и не сделал этого раньше, ей были понятны. Потребовалось время, чтобы перетянуть на свою сторону часть местных лордов и богатых семей. К тому же открытая агрессия, направленная на бывших правителей, приведет к волнениям среди простого народа, привыкшего к своим прежним сюзеренам. Это может вылиться в стычки или же бегство крестьян и мастеровых в соседние земли. А им с Бродриком, наоборот, нужно сохранить как можно больше людей, если они рассчитывают иметь статус государства не только на словах, но и на деле. Жаль, что их план с Гунмиром не сложился. Баронский сынишка сбежал, когда уже был практически в их руках. Покажи они его истинное лицо, и от него отвернулись бы даже самые верные соратники. Это существенно упростило бы их план. Но ничего, пусть и с большими потерями, но угрозу баронов можно и нужно устранить. Своего мужа Женева застала готовящимся к отбытию. Что произошло? Непонимающе спросила она, глядя на то, как он при помощи слуги надевает на себя походную броню. Ничего особенного, просто хочу поприветствовать своих вассалов лично. Уж со мной-то можешь быть откровенным. Что-то заставило тебя передумать, и я хочу знать что, иначе волнение будет преследовать меня до самого твоего возвращения. Бродрик подошел к жене и взял ее красивое лицо с нежной белой кожей в свои большие и сильные руки. Она почувствовала грубую кожу его ладоней, мозоли, натертые рукоятью огромного топора, которым он, несмотря на титул, продолжал регулярно махать во дворе замка, словно обычный мужлан. Но именно это ее в нем и привлекало. Ум, стремление, сила в определенные моменты нежности и внимания. Как, например, сейчас. Прикосновения привыкших к оружию рук успокаивали и обещали надежность. «Не переживай, это не пойдет на пользу», как всегда уверенно сказал он. «Я возьму с собой надежную охрану. Что же касается вестей, то ты права, не стоит их от тебя скрывать. Барон Сохран как-то узнал о наших планах и решил сделать свой ход первым. Он привел к нашей общей границе свое войско, почти 200 воинов. Вполне понятный намек, если учесть, что наша дружина ушла на встречу с баронами Севера. Волк договорился с Сохраном, но, а как же грешские маги в его охране? Новости из его окружения недавно перестали приходить. Не думаю, что это совпадение. Поэтому я посчитал разумным все же выслушать Хермера и после принять решение. Не верь этому ублюдку. Это может оказаться ловушкой. И все же я так решил. Даже интересно будет послушать, что хочет поведать нам волк. Ведь он должен понимать, что если мне не понравится то, что он говорит, то я раздавлю их на месте. Второй раунд переговоров был куда плодотворнее. Начать хотя бы с того, что на них присутствовал тот, ради кого мы проделали этот путь, и кого ждали 3 дня. Вот же огромный, в очередной раз подумал я, рассматривая всадника. Причем это относилось как к самому князю, так и к его двуручному топору, притороченному к седлу. Сам бывший глава вепри, если и заметил меня, то виду не подал. Чего нельзя было сказать о Бульине, сильном боевом маге, оставшемся с князем после распуска вепрей. Узнавание на его лице определенно читалось, а еще удивление и раздражение. Хотя я, вроде, лично его ничем не обидел. Может, досталось от князя за то, что упустил нас с Кромвелем. Ну или же позорное поражение от Лавлиена не давало ему покоя. Как знать, помимо Булиена в охране князя было аж 6 грешских магов с лентами, правда, третью ступень среди них имел только один. Замыкали оговоренный десяток 2 грешских витязя, которых король передал в услужение своему племяннику в качестве подарка на свадьбу. На этом фоне наш десяток смотрелся куда менее боеспособным. Если не знать, конечно, кто скрывается под плащом в заднем ряду. «Ты звал, и я пришел», — начал Бродрик. «Если есть, что сказать, то говори сейчас. В противном случае возвращайся к своим солдатам, и пусть нас рассудят боги». «Чьи, Бродрик?» — спросил Хермир. «Твои или мои? А не все ли равно?» Князь пожал плечами. «Мертвым на это наплевать, а живые сами решат. Мы пришли не для того, чтобы определить проигравших. Мы хотим сделать предложение, которое принесет победу обеим сторонам». «Слова, Хермир, слова. Тебе ли не знать, что для победы нужна жертва? Если ты получаешь что-то, значит, другой это потерял. Так кого ты собрался принести в жертву ради нашей общей выгоды? Они уже принесены». Хойагор Ульдак, наконец, вышел на первый план и откинул капюшон. Его белоснежная лента без единого намека на дорожную пыль или грязь словно светилась изнутри. Сам он смотрел на князя спокойно и уверенно, ничуть не уступая под тяжестью, присущей взгляду бывшего главы вепри. «Ульдак, мастер белой ленты», — узнал его Бродрик. «Ты даже помнишь мое имя. А помнишь ли ты моего отца, которого убили 17 лет тому назад в очередной грызне за грешский престол? Отец называл ее игрой, священным жребием. А ведь твои маги охраняли его. Они погибли вместе с ним. Верно, среди них не было предателей. Они даже помогли мне сбежать, ценой своей жизни. А ведь вся эта возня была напрасной. На трон сел Загаррик, который и так был один-м наследовал титул. Смерти всех тех, кто стояли в очереди после него, ничего бы не дали. Только лишь потому, что они не справились. Загаррик оказался достойным и сел на трон в той Атуре по праву. А теперь вот присланные им маги охраняют меня. Но кому они на самом деле послушны? Князь будто по-новому оглядел свою свиту. Ты всегда был умен, Бродрик, хоть большинство и видело в тебе лишь огромного и яростного рубаку. Даже отец не понимал тебя и на твое совершеннолетие окрестил тебя как Хойагор, рычащий медведь. А ведь сам он не имел и половины твоего ума, иначе остался бы жив. Ульдак щелкнул пальцем, и 6 грешских магов синхронно шагнули назад и в сторону, не проявляя враждебности, но в то же время своим видом демонстрируя, что в противостоянии с мастером Ульдагом защищать князя они не станут. Что ж, довольно красноречиво и весьма доходчиво. Я готов вас выслушать. О каких жертвах ты говоришь, и что вообще происходит в Грише, раз ты здесь? И снова купол тишины, под которым сейчас оказались лишь те, кто уже и так все узнал, и князь, которому только предстояло это сделать. Король Загаррик умирает. Лекари говорят, что он не доживет до дня солнцестояния. А значит, пришло время для нового жребия. Жребия? Помнится, в очереди на трон я был 7-м. Неужто ты думаешь, что мне есть дело до тех, кто решит ввязаться в игру? Мне и здесь хватает дел. Прямо сейчас, как видишь, пытаюсь укротить строптивых баронов, затеявших в моих землях бунт. Да и с юга в меня того и гляди начнут тыкать острыми копьями солдаты неспокойного соседа. Не с твоей ли подачи, Ульдак, все так воодушевились? Упоминание о себе, как о кучке бунтовщиков, бароны восприняли на удивление спокойно. Даже обычно резкий на слова барон Клевер сейчас лишь сплюнул в траву, давая понять, что он об этом думает. Мастер Ульдак же вместо ответа сунул руку в карман плаща и достал небольшой камушек, который пульсировал сейчас неярким светом. Ухмыльнувшись одному ему известному знанию, он сунул артефакт обратно. Впрочем, полученную так вовремя информацию он утаивать не стал и поделился ей со всеми. 7-м ты был, когда снег у подножия Синехима еще до конца не растаял. Когда я его покидал, ты был уже 5-м. Этим прекрасным солнечным утром стал 3-м, а вот сейчас 2-м. Обычно невозмутимый Бродрик на несколько секунд опешил от услышанного, после чего громогласно и неожиданно для всех рассмеялся. «Так вот, что ты задумал, меченый? Просмеявшись, воскликнул он. Решил, наконец, скинуть личину и показать свои острые зубы, но как ты сбросил поводок? Ты грешец по крови, а значит, твоя клятва, принесенная королю под сводами той Атура, нерушима. На том и зиждется власть короля, потому и кидается жребий, когда приходит время выбирать нового. Так было, так есть и так будет, князь. Вот только кто из ныне живущих помнит, как именно звучала моя клятва, которую я принес твоему далекому предку. 100 лет службы на благо престола, 100 лет жизни ради греша, а в обмен свободой право расплести волосы. Срок договора вышел, но Загорик захотел его продлить, чем нарушил уговор. Клятвы в той Атуре приносят обе стороны, и Загорик знал, что это его убьет. Но также он знал, что и так уже умирает. Решил напоследок пожертвовать отведенными ему днями ради королевства и его безопасности. Это делает ему честь, но не соответствует моим личным интересам. Хотел как лучше, а в итоге натворил делов. Бродрик покачал головой. Его последнее желание может обернуться огромной потерей для греша. «Хорошо, что ты это понимаешь», — одобрительно сказал Ульдок. «Но я не враг грешу, и готов заключить с тобой новый договор и скрепить его клятвами. Условия мы сможем обсудить чуть позже. Ты заглядываешь так далеко, хотя твой план откровенно граничит с безумием. Сейчас меня куда больше интересует, какую цену ты попросишь, если я приму твою помощь. О, сущий пустяк!» Ульдок лукаво улыбнулся, обнажая ряд не слишком ровных белых зубов. «Княжество в обмен на королевство. Выгоднее сделки трудно себе представить. Быть живым князем лучше, чем мертвым королем», — не согласился Бродрик. «Чтобы сесть на трон, мало пережить всех тех, кто стоит перед тобой. Нужно еще не дать себя убить тем, кто идет за тобой следом. Как ты себе представляешь мой путь до той Атура, когда придет время? С этим я смогу помочь», — Ульдок излучал уверенность и на любой вопрос находил ответ. «Со смертью короля Загорика и до воцарения нового власть над всеми меченными магами перейдет ко мне. Они, как и положено, будут защищать своего правителя, пусть еще и не поднявшегося по лестнице предков. Правитель еще жив, но они уже слушаются тебя. Лишь здесь, вдалеке от Синехима и в пределах принесенной ими клятвы, они не могут выступить против законного короля или того, кто им по праву может стать. Но и мешать мне они не станут, реши я это сделать сам. Но что, если Загорик отправит сюда свои войска, чтобы силой притащить тебя к нему, а заодно сменить наместника Северного княжества? С чего ты решил, что король отдаст такой приказ? Он связан клятвами, не меньше, чем его подданные. Традиции греша куда сильнее его королей. Сила и власть реликвий нашего народа стоит над всеми смертными его представителями. Игра священна, и только достойный вправе занять трон и править, пока смерть не оборвет его мирской путь, а потому король не вправе вмешиваться в ее ход. И все же, остаться наблюдателем и договориться с победителем — это выглядит куда разумнее. Ульдок снова усмехнулся. Ему, словно, доставляло удовольствие разбивать вдребезги аргументы князя, тем самым закрывая все лишние двери и ведя его по заранее намеченному пути. Увы, но я бы на это не рассчитывал. Младший брат Загорика и твой дядя, светлейший Сандар, по мнению тех же лекарей, проживет едва ли дольше короля. Он тоже в почтенном возрасте, да к тому же давно мучается сильными болями. Он принял решение уйти вместе с братом, но, боюсь, он отправится в серые воды даже раньше. Так что, какое бы решение ты ни принял, судьба уже держит тебя меж своих жерновов и спешит проверить тебя на прочность. Так готов ли ты прислушаться к зову собственной крови и положить на алтарь предков все, что у тебя есть, Хойагор? Голос Ульдога звучал столь громко и убедительно, что казалось разносится с вершины холма по всему травяному морю во все стороны, вплоть до самого горизонта. Лицо князя стало тверже камня, а в глазах сверкнула сталь. «Готов», — ответил он. Мастер кивнул, а стоящий рядом Хермер куда тише, чем маг, добавил. «Ну вот и славно. Осталось теперь подготовиться ко встрече гостей». Так уж вышло, что всего лишь несколько мгновений уместились между появлением на свет Сверсина и его двоюродного брата. Всего-то десяток ударов сердца, да пара вздохов. Крошечный миг даже по меркам скоротечной человеческой жизни. Но никогда речь идет о том, кому уготовано стать королем. Ходили слухи, что, когда настала пора рожать, их с братом матери делали это в соседних комнатах и даже слышали потуги друг друга. Каждая хотела помочь своему сыну появиться на свет чуть раньше, чтобы хоть на крупицу вероятности увеличить, пускай и призрачные шансы однажды взойти по лестнице предков в качестве нового короля. Мать Бродрика в том женском споре победила, пусть даже и ценой собственной жизни. А вот свою мать за недостаточное старание Сверсин так и не простил. Из-за той когда-то упущенной толики времени сейчас его место в очереди на престол было лишь вторым. Его отец, светлейший Сандар, не смог дождаться своего брата и этим утром отправился в Серые Воды, тем самым освободив дорогу своему сыну и племяннику. И именно Бродрик стал первым претендентом на то, чтобы занять трон после смерти их дяди Загаррика. Всего лишь пара вздохов, да с десяток ударов сердца. Колонна солдат тянулась длинной вереницей. Тысяча с лишним человек, хорошо обученная и преданная лично его роду гвардии, маршировала к южной границе королевства. Их сопровождали 16 магов, среди которых не было ни одного меченого лентой. Этих порченных выродков ни он, ни его отец никогда не использовали, считая их пригодными разве что в качестве расходного материала на поле боя. Доверия эти прихвостни Ульдага, несмотря на приносимые ими клятвы, не вызывали, как и сам матер белой ленты. И похоже, что их опасения были верными. Ходил слух, что тот чуть ли не сбежал, найдя лазейку в своей клятве, и теперь ошивается черти где, забрав с собой все секреты по работе с одержимыми магами. Но эту проблему можно решить после, когда он сядет на трон. Сейчас куда важнее устранить последние препятствия. Магистр Шат, обратился он к своему главному союзнику и сильнейшему магу рода, а заодно и всего королевства. Я слышал, что мастер Ульдаг был твоим учителем. Не скажется ли это на нашем деле, если вдруг он решит сказать свое слово? Он прекрасно знает мое отношение к нему и его магам. Думаю, он не останется в стороне, когда поймет, что по лестнице предков взойду я. Служение интересам государства стоят для меня на первом плане, как верно это должно быть и для нового короля. Именно поэтому важно осознавать, что, когда в твои руки попадет вся полнота власти, ты больше не сможешь принимать решения, основываясь лишь на собственном отношении к тем или иным вещам, событиям и людям. Меченые ленты и маги крайне важны для безопасности нашего государства, они составляют существенную часть боевой мощи нашей армии, которая будет подчиняться лично королю, а не вашим многочисленным родственникам. Важно сохранить их, а также продолжить дело Ульдага, даже если сам он решил пойти на предательство. Но как он смог нарушить клятву? Это бросает тень на силу власти правителя, могут пойти слухи. Это нам также предстоит выяснить. Всему свое время. Всему свое время, согласился Сверсин, понимая, что, не избавившись от Бродрика, все эти разговоры могут стать бессмысленными. Сколько людей сможет выставить мой брат, и как на наше вторжение отреагируют его соседи? От 6 до 8 сотен солдат, вряд ли больше. Но сейчас он находится в очередной фазе конфликта со своими вассалами. Разведчики докладывают, что местные бароны выступили в поход, чтобы попробовать дать бой узурпатору. Это играет нам на руку. Его потрепанные войска станут легкой добычей. Что касается соседей, то здесь сложнее. Король Приозерья по-прежнему считает эти земли своими, а потому внимательно следит за событиями там происходящими. Явись мы как захватчики, он может попытаться сказать свое слово. Поэтому мы вынуждены обставить все, как внутренние дела Гриша, связанные с вопросом престола наследия. Силы Казантира сейчас в плачевном состоянии, война в Грозовом княжестве дорого ему обошлась. Но в любом случае, нам потребуется новый князь, чтобы продолжать контролировать эти баронства. Возможно, стоит попробовать тем самым подкупить того, кто дышит вам в спину. Это поумерит ее пыл, а то мы нейтрализовали уже 4 подосланных ею убийц. Ты про кузину Зелию, у нее слишком мало ресурсов, чтобы пробовать сделать что-то еще. Зато она достаточно рассудительна, чтобы согласиться на такой обмен. И достаточно умна, чтобы справиться с управлением княжеством. Можно будет устроить ее фиктивный брак с одним из отпрысков северных баронов. Это даст легальный повод оставить контроль над землями, которые ваш брат сумел объединить и прибрать к рукам в интересах Гриша. Не слишком ли ты хвалишь того, кого мы направляемся убить? Признание его заслуг не отменяет того факта, что правление Бродрика будет хуже для королевства. Кстати, магистр, ты так и не объяснил, почему ты решил поддержать меня, а не его. Бродрик слишком долго отсутствовал на родине. Он утратил связь с местами силы, отдалился от своего народа, позабыл о нашей истории. В нем теперь слишком много чужих идей и мыслей. Его правление грозит слишком большими переменами для греша. Мы можем утратить себя и свою память. Верно, взять хотя бы его жену. Ведь в ней ни капли грешской крови. А по слухам он собирается через нее продолжить свой род. Это немыслимо. В том числе. Но куда опаснее его открытость переменам. Поэтому из множества путей я выбрал тот, в котором именно ты, Сверсин, сядешь на трон. Я верю, что лишь, сохранив единство и веру, мы сможем пережить грядущую бурю. А те, кто может этому помешать, посеяв смуту в наших сердцах, должны отправиться в серые воды. Глава 17. Когда Ульдак пугал меня тем, что я могу оказаться ему должным, я не до конца осознавал буквальность его угрозы. Я был уверен, что в его арсенале найдется немало редких и полезных для меня техник, но даже не думал, что он будет готов передать чуть ли не первому встречному что-то столь особенное. По его словам, никто кроме него самого этим заклинанием не владел. Не исключено, что он даже сам его и придумал, что уже было чем-то из ряда вон выходящим. Большинство магических конструкций не менялось столетиями. В хрониках закатников было сказано, что тайны плетений передавались людям еще триединым богом, а позже его ипостасями. Наверняка, есть и другие мнения, но, как бы то ни было, ничего нового за последние столетия придумано не было, о чем не стеснялись писать те же маги из Южных Королевств или Имперской Академии. Именно поэтому так рьяно охранялись секреты некоторых наиболее редких и опасных заклинаний, попавших в руки сильных мира сего. По этой же причине так строго следили они за их распространением, налагая запреты и ограничения на тех, кому передавали эти знания. А тут готовы передать чуть ли не эксклюзив, да еще и за сущие гроши, всего-то сотня полновесных золотых. По крайней мере, так это прозвучало из уст Ульдага, но в моей голове обозначенная сумма звенела подобно набату. Сотня золотых монет, да за такие деньги можно приобрести небольшое поместье в окрестностях торгового залива. Хотя, учитывая творящийся в Карпугаре кошмар, спрос на них, а вместе с ним и цена, наверняка упали. В любом случае, для большинства людей эта сумма равносильна безбедной жизни без нужды работать. Для меня же, посильная, но вряд ли разумная сейчас трата. С другой стороны, даже такая цена вряд ли является самоцелью для грешского мага. Возможно, взамен он хочет получить не деньги, а что-то другое. Мастер, учитывая наши встречные обязательства, предлагаю расчет провести уже после окончания текущего контракта. Если ко дню солнцестояния я все еще буду вам должен, я выплачу остаток золотом. Что ж, разумное предложение, которое дает свободу в принятии решений. Я согласен. Отдохни и восстанови запас, тебе он потребуется целиком. Удивительно легко согласился мастер. Значит, уверен, что я не сбегу с новым знанием, не заплатив за него. Приятно, когда в тебе видят честного человека. По крайней мере, я решил думать таким образом, ведь решение я уже все равно принял. Свободное время я и так проводил в медитациях и тренировках. Нужно поддерживать источник эластичным и готовым к развитию. Никогда не знаешь, когда судьба снова подкинет возможность выложиться по полной и тем самым хоть немного расширить запас. А то, что такая возможность предоставится, я даже не сомневался. А еще, во время медитации я мог достучаться до беса, который, находясь в непосредственной близости от Ульдага, залег на дно. «Ты боишься его?» – спросил я его. «Страх и желание сберечь себя – не одно и то же», – ответил он. «Тебе бы следовало делать то же самое. Так расскажи мне, что знаешь. Возможно, будет лучше избежать сделки. Это заклинание. Оно нам нужно. Нельзя отказываться. Так может, дашь хотя бы совет? Никому не верь. Даже самому себе». Бес зарылся еще глубже, оставив меня одного разбираться с проблемами внешнего мира. И что это было? Разве так пытаются помочь? Стало лишь больше вопросов и меньше уверенности. Черт, настрой на медитацию был испорчен, и вместо нее я отправился помахать мечом. Ведь, как известно, если в голове слишком много мыслей, лишнее нужно из нее выкинуть. И ничего лучше, чем изнуряющие физические нагрузки, для этих целей еще не придумали. В итоге к мастеру я попал хоть и истрепанный и пару раз даже униженный, сначала сивым, а потом дунвистом, но зато готовый учиться и впитывать новые знания. «Держи», Ульдак передал мне уже привычные для меня записи и зарисовки. «Ты наверняка уже видел хлыст в деле, возможно, даже почувствовал его на своей шкуре. Тебе нужно его освоить перед тем, как я передам тебе ключевое знание. Считай это авансом или бесплатным уроком. Само по себе заклинание простое, но многими недооцененное. Опытные боевые маги нередко имеют его в своем арсенале, особенно если знают некоторые нюансы. Их я тоже для тебя записал. Я глянул на первый же лист и увидел двойку аж с четырьмя апострофами. Сложно, но техники воплощения давались мне легче других. Лишь со ступенями у меня по-прежнему никак не получалось нащупать работу заклинания, причем в прямом и переносном смысле. Но там, возможно, проблема сказывалась из-за отсутствия должного объема практики на нормальном полигоне. Уверен, что после первой же успешной попытки дело сдвинется с мертвой точки, и ступени быстро войдут в практику. Хлыст же изначально был техникой 2-го ранга, но сильно зависел от того, кто и как его применял. Длина могла варьироваться от 2 ха до 8 метров, а отдельные конфигурации, которые не преминул указать в своих записях Ульдок, имели аж 5 хвостов и были под силу магам разве что 4 и краткое ступени. Зато шарахнешь такой плетью, и даже бронированный воин превратится в фарш, а щит более слабого мага рассыплется в дребезги. Спасибо, мастер. Думаю, я справлюсь, не сомневаюсь. Иначе ты меня сильно разочаруешь. Дорога от зеленых холмов и до баронства волка мне уже изрядно надоела. Особенно с учетом того, что я проделывал ее уже в который раз. Но ничего не поделаешь. Князь не пошел на уступки баронам и, прогнав с позором их дружину, решил неторопливо преследовать ее, чтобы окончательно покончить с угрозой сепаратизма. Для этого ему нужно было наконец-то взять в осаду замок Хермера и вынудить того сложить с себя все регалии. По крайней мере, так это должно было выглядеть для всех, кто решил понаблюдать за происходящими в Северном княжестве событиями. А таких наблюдателей, наверняка, хватало. Зайцы остались с Ульдогом, а тот, в свою очередь, находился подле князя. Так мы и оказались по другую сторону этого мнимого конфликта. Был в этом и несомненный плюс. Больше не приходилось следить за бароном Клевера и его людьми, ожидая подлого удара в спину. Юная Варфа, к слову, уехала с бароном, и я полагал, что таким образом грешский маг сможет поддерживать связь с Хермером и его союзниками. Когда мы прибыли на место, хлыст я уже освоил и мог перерубить им жердь, воткнутую в землю на расстоянии 5 метров. А еще я научился контролировать его таким образом, что мог заставить обвить его, не ломая, и уже после этого направить по нему правильно заряженную силу, чтобы сдавить цель или же ее разрушить. Длинное и запутанное название такой разновидности хлыста, указанное в записи Хульдога, я заменил на простое и понятное поводок. Настало время снова идти к магу за новой порцией знаний, предварительно продемонстрировав разученное умение. Увиденным мастер остался доволен, потому не стал медлить и перешел ко второй фазе обучения. «Бич скверны, непростое и опасное заклинание», — предупредил он. «Не стоит его использовать без должной необходимости. Передо мной легли новые листы, заполненные удивительно аккуратным подчерком Ульдога. Никаких апострофов, говорящих о сложности описываемой на них техники, не было, как и цифры ее ранга. Хлыст для него выступает лишь безопасным проводником. Нельзя без последствий пропускать через себя измененную энергию, но можно подготовить все заранее, как указано здесь и здесь. Последний и самый важный кусочек нужно расположить подальше от себя, на конце хлыста, размазать его по последней четверти силовой линии. Это станет ключом активации. Я еще раз пробежался глазами по буквам и символам, но я не вижу здесь записи об этом. «Мастер, о каком ключе идет речь? Это уже не твоя забота, наемник». Ульдок хоть и смотрел мне в глаза, но будто выглядывал там кого-то еще. «Он знает, как это сделать. О ком идет речь, я понял сразу. И мне такой расклад не понравился. Техника ценою в 100 золотых, которая будет зависеть от договора способности беса или его настроения. Я было хотел уже озвучить свои опасения на этот счет, но голос внутри буркнул «соглашайся». А Ульдок расплылся в улыбке, будто тоже услышал наш внутренний диалог. За этим уроком последовала череда новых тренировок, раз за разом опустошающих мой источник. Работа, как и предупреждал меня мастер, оказалась кропотливой. Пришлось настраивать связь между узлами, ранее не взаимодействующими друг с другом. Впервые я столкнулся с проблемой отсутствия канала, который пришлось прокладывать с нуля. Но, как ни странно, это удалось сделать довольно легко. Будто 2 центра скопления силы тянулись друг к другу, и им нужно было лишь слегка помочь. К концу 3-го дня по тонкой ниточке впервые пробежала искра, а я наконец смог приступить к практическому освоению техники. В качестве первой жертвы была выбрана крепкая сосна шириной в один обхват и метров 20 высотой. Если что, в лесочке, где я расположился, таких было полно, но думаю, для начала мне и одной хватит. Излишний оптимизм, верный путь к разочарованию. Ну давай пробовать, что ли? Чувствуя себя немножечко глупо, обратился я к бесу. Тот не ответил, делая момент еще более неловким. Да и хрен с ним, была не была. Уже привычным движением руки, напоминающим удар настоящего хлыста, я создал гибкий силовой жгут, которым смачно саданул по стволу дерева, оставив в его толстой коре глубокую борозду. Второй удар я сопроводил выбросом специально подготовленной силы, которую направил через хлыст. К первой отметине добавилась вторая, но ничуть не глубже предыдущей. Зато запас сил просел почти на четверть. Вот же, бес, раздери тебя бездна, ты, кажется, обещал помочь. Я пытаюсь подстроиться. Нужно время. Пробуй еще. Новый удар, и снова безрезультатно. Разве что пара встревоженных белок переметнулись на соседнюю крону. С каким-то даже остервенением я хлестнул ни в чем не повинное дерево снова, а затем еще раз, оставляя силы лишь на донышке, чтобы не свалиться от истощения. В момент последнего удара конец полупрозрачного хлыста вдруг зажегся черно-белыми вспышками, словно мириады микроскопических звезд взорвалась в чернильном микрокосмосе. Сюрреалистичные цвета, столь непривычные для восприятия, отвлекли мое внимание, и я не сразу услышал треск медленно падающего дерева. «Дерево, вот же!» – подумал я, пытаясь отскочить в сторону. Когда я вернулся в лагерь, покрытый ссадинами и пахнущими смолой иголками, дозорные даже поинтересовались, не напал ли кто-то на меня, а мои товарищи, позабыв, что они еще и мои подчиненные, ржали в голос, предлагая версии моего эпичного сражения со стаей разъяренных рыжих фурий, не пожелавших расставаться со своими орешками. И лишь колтун серьезно и сочувственно похлопал по плечу. «Не переживай, командир, уж я-то знаю, как коварны могут быть эти белки. Главное, что ты им показал». «Это что, был сарказм от колтуна? Что дальше?» «Мотивационная речь от Гарунара. Надо взяться за них, а то распоясались совсем от ничего не делания. Но это потом, а сейчас мне не терпелось пообщаться с Ульдагом». Мастер белой ленты при виде потрепанного меня смеяться не стал, лишь улыбнулся и спросил: «Стоит оно сотни золотых?» «Стоит», — ответил я, позабыв о всех претензиях, которые хотел ему озвучить по поводу отсутствия в инструкции описания побочных эффектов на вроде падающего дерева. Перед глазами до сих пор стояло оплавленное сечение рухнувшего ствола, а когда ты вновь столкнешься с отродьями бездны, то поймешь, что я продешевил, добавил он. Отрадно, конечно, что у бича скверны есть еще и скрытые особенности, но мне не понравилась сама постановка вопроса. Мастер сказал «когда», а не «если», а он слов на ветер не бросает, в этом я уже успел убедиться. Сегодня Бродрика пытались убить, странно, что не сделали этого раньше. Как бы то ни было, один из меченых магов погиб, но смог задержать убийцу. Подоспевшие витязи отрубили тому руки и ноги, а Зев и еще один лекарь поддерживали жизнь, пока Ульдак вел допрос. Сверсин ведет войска и делает это лично. Тут его можно понять. Судя по тому, что мне удалось разузнать об этой большой игре, устраиваемой каждый раз, как действующий король Гриша собирается отправиться в серые воды, или попросту склеить ласты, по-другому поступить он не мог. Остаться без охраны, отправив всю свою гвардию за головой кузена, верный способ потерять свою собственную. Поэтому на поход он решил поставить все. А вот новость, что вместе с ним по нашей душе отправился сильнейший маг королевства, не на шутку взбудоражило наше командование. «Ульдак, ты сможешь ему хоть что-то противопоставить?» — спросил Бродрик на очередном малом совете, устроенном сразу после допроса. «В одиночку, боюсь, что нет. Магистр Шат крайне одарен, и единственным моим преимуществом является опыт и знание о его способностях. Все-таки я был его учителем. Однако этого может не хватить в прямом противостоянии. И какой у нас тогда план? Для начала разбить их армию, что само по себе задача не из легких. Что же касается магистра, то ты мог бы обратиться за помощью к другому мастеру. Вдвоем мы сможем его сдержать. Если, конечно, тебе хватит мужества посмотреть в глаза своему прошлому и попросить прощения, а еще вернуть долги». «О чем ты говоришь, Ульдак? Не помню, чтобы я водил дружбу с каким-то мастером, и тем более о том, что был ему должен. Сейчас не лучшее время для загадок, говори прямо. Верно, когда вы разошлись, он действительно еще не был мастером. На секунду на лице князя появилась озадаченность, но уже через мгновение его осенило. Кромвель. Значит, он все-таки смог. Следовало догадаться, хотя бы потому, что этот наемник Мазай, с которым он вместе удрал, теперь вдруг оказался в твоем окружении. И что-то ленточки у него я не вижу. Слишком наивно считать это простым совпадением. Говоря это, князь кивнул в мою сторону, на что я пожал плечами. Я-то как раз буквально до этого момента именно так и считал, выкинув из уравнения своего первого наставника. Похоже, что зря, и тот замешан в этом балагане еще побольше моего. Вот только где он тогда ошивается? Мастер Кромвель в это неспокойное время решил составить компанию барону Сохран, словно услышав мой вопрос, сказал Ульдок. Решили подстраховаться на тот случай, если бы я отказался от сделки. Бродрик обвел нас с мастером буравящим взглядом. Но ты согласился, как ни в чем не бывало, ответил маг. Да уж, ты просчитал много вариантов. Но о чем думает этот старикан? Опять продает свои услуги, даже будучи мастером. Впрочем, в этом весь Кромвель. Что ж, передай ему, что я готов вернуть долг и даже заплатить за ожидание. Что же касается извинений, надеюсь, он не настолько ранимый, чтобы требовать их от будущего короля Гриша, ибо их он не получит. Да будет так, князь. И все же, Ульдок, ответь мне на вопрос, какого хера этот наемник делает на нашем военном совете? Я остерегаюсь делиться всей информацией даже с Рихтаром и Булиином, а этот неофит торчит здесь и все слушает. Твоя осмотрительность по отношению к своим командирам и приближенным весьма разумна. Что же касается Мазая и его людей, то они наняты мной, и я им доверяю. Поверь, в некоторых вопросах лучше полагаться на тех, кто выполняет свою работу ради награды. Они не предадут, если знают, что никто не заплатит им больше. А я в этом уверен. Как скажешь, маг, войска Сверсина уже на подходе. Нужно быть готовыми поприветствовать моего кузена как следует. Мы очень давно с ним не виделись. Первыми приближение войск со стороны Греша заметили в замке. С высоты надвратной башни дорога в Греш хорошо просматривалась, вплоть до самого леса, где пролегала граница. Вот из него-то ранним и пасмурным утром и начали выползать ровные колонны солдат, держащих свой путь к осажденному замку. Пара часов для спешащего всадника и почти день пути, когда речь идет о целой армии с ее обозами и пешими сотнями, плетущимися растянутой вереницей вдоль не самой исхоженной дороги. Осада замка началась с удвоенной силой, и ведь солдаты княжеской дружины действительно верили, что они вот-вот полезут на высокие стены твердыни Волка, будут взбираться по лестницам и осадным башням, которые не поленились соорудить за то время, пока замок был окружен. Это было видно по волнению на их лицах, царившей в лагере нервозности, излишней браваде некоторых воинов. И вот когда, казалось бы, пришло время наказать взбунтовавшегося вассала, зазвучал сигнал горна, дающий команду к отступлению. Нагрянувших из Греша непрошенных гостей заметили в ставке князя. Побросав осадные орудия и ведомые приказами своих сотников, войска князя совершили организованный маневр, обходя замок по дуге и двигаясь к излучине реки, чтобы уже там сплотить свои ряды и занять позицию повыше и получше. Ставка князя и так уже располагалась на главном возвышении, на котором был установлен широкий и ровный деревянный помост. Там же сейчас воткнули что-то вроде корабельной мачты с гнездом смотрящего, который регулярно докладывал о передвижениях вражеских войск. Впрочем, уже через 2 часа оценить расклады могли и все стоящие на помосте. 600 солдат князя против вдвое превосходящей по численности армии его двоюродного брата и подконтрольных ему грешских родов. Не лучший старт для победы, подумал я, оглядывая грядущее поле боя и спокойные лица Бродрика и Ульдога. Помимо них на холме сейчас располагался Рихтар и Булиин, а в качестве охраны – все меченые маги, 4 витязя и мои зайцы, на которых люди князя поглядывали с нескрываемым пренебрежением, которое меня особо не волновало. Главное, чтобы не пакостили. Похожим образом шансы на свою победу оценил и Сверсин, без намека на желание вести переговоры, отправивший в бой почти 1000 человек разом. Надеясь на блицкриг, подле себя он оставил всего-то 200 в качестве резерва и охраны. Надеюсь, что этот магистр Шат, о котором так лестно отзывался Ульдок, остался там же. Одного такого монстра я уже видел в деле, не хотелось бы ощутить эту мощь на собственной шкуре. Я впервые наблюдал за ходом сражения целых армий, не являясь непосредственным его участником. Князь и его советники отдавали приказы, отправляя гонцов или подавая сигналы горным, чтобы своевременно внести необходимые корректировки. Но довольно быстро стало ясно, что преимущество нападавших только растет. Помимо численного перевеса на стороне Сверсина было немало боевых магов, которые становились решающим фактором на отдельно взятых участках фронта. Их присутствие я то и дело замечал по вспышкам и громкому треску, порой перекрывающему даже шум сражения, с которыми атакующие заклинания врезались в ряды защитников. Ульдок, внимательно следивший за линией фронта, безошибочно указывал места происхождения таких магических всплесков, и туда тут же отправлялись меченые лентой маги, чтобы купировать прорыв и восстановить целостность обороны. Под конец пришла очередь Бульина, который тоже был вынужден вступить в бой, когда других боевых магов в резерве не осталось. Он было кивнул в мою сторону, но Ульдок покачал головой, а князь не стал спорить. Когда армия Гришцев с головой увязла в, казалось бы, почти выигранном ими сражении, свой ход сделали бароны. Ворота осажденного замка распахнулись, а в сторону линии соприкосновения бодрым маршем двинулась баронская дружина. И там были не только люди Хермера. Почти 300 хорошо обученных и отлично снаряженных воинов неожиданно ударили в тыл своим освободителям. Ситуация на поле боя из разряда безнадежной начала смещаться в сторону паритета, а затем и нашего преимущества. «Кажется, магистр готов вступить в бой», — сообщил Рихтар, получивший очередное донесение от смотрящего на вышке. «Не пора ли что-нибудь предпринять, пока он не смял наших неожиданных союзников и не взялся за наши войска?» Ульдок усмехнулся такому предложению, но все же двинул своего коня к линии фронта. Я кивнул Харки, и тот в два прыжка забрался по установленной мачте, не обращая внимания на ропот уже сидящего там дозорного. Группа всадников отделилась от ставки и движется к линии фронта, начал докладывать он во всеуслышание. Кузен Бродрика решил бросить в бой свой ультимативный довод, чтобы поставить точку в пошедшем не по плану сражении. Справится ли Ульдок в одиночку, или же он не будет один? «Вижу крупный пеший отряд, в трех лигах от нас, движется с запада», продолжил доклад Харки. «На лигу впереди них всадник, скачет галопом. Кромвель, скорее сам себе», сказал Бродрик. «И люди барона с охран», подумал я. «Но почему дозорный не доложил?» «Еще один отряд, движется с севера, со стороны леса. Все пешие. Кто такие?» Рявкнул Рихтар на своего дозорного, но тот лишь извиняясь пробормотал, что не может пока разобрать. Бывший сотник не был в курсе всех деталей плана, а князь не спешил его просвещать, лишь положил руку ему на плечо, давая понять, что волноваться ни о чем. «А я вот про ополчение, которое собрали бароны, знал, так как по прихоти Ульдога присутствовал на всех обсуждениях нашего плана. Почти 200 наспех вооруженных и обученных солдат, слабое подспорье в бою, но для общего давления сгодится. Но не это сейчас было главным. С замиранием сердца я следил, как три всадника, начавшие свой путь с разных направлений, спешат, чтобы сойтись в одном месте. Предвкушение с примесью страха, порождающее чувство причастности к эпическому событию, которое вот-вот произойдет на наших глазах, битве сильнейших магов, в которой магистр Шат должен будет доказать свое право на данный ему статус. Однако, посмотреть на столь грандиозное событие нам было не суждено, и причиной тому стало банальное предательство. Кузен Бродрика явно не собирался класть все яйца в одну корзину и помимо сильного войска во главе аж с целым магистром подготовил кое-что еще. Прорыв на левом фланге, снова вперед дозорного отрапортовал Харки. «Что там происходит?» — спросил у Рихтара князь. «Почему они отступают?» «Не знаю, мой господин», — ответил тот. «Возможно, не удержали строй и пытаются перегруппироваться. Я отправлю гонца и оставшиеся десятки, чтобы помочь им». «Они не отступают», — сказал я. «Они собираются напасть на нас. Готовьтесь защищать князя». Около 20 бойцов, неожиданно оставив свои позиции, вполне себе организованно бежали к нам. Что хуже, два десятка последнего резерва вместо того, чтобы преградить им путь, лишь пополнили ряды мятежников, а в образовавшуюся дыру в обороне уже пролезло немало грешских солдат, расшатывающих обескровленный фланг. Впрочем, некоторые из них предпочли напасть на ставку князя, и сейчас спешили нагнать бегущих впереди предателей, чтобы помочь им совершить задуманное. Ульдок и все маги уже сражались где-то там, впереди, а потому момент для коварной атаки был выбран хорошо, подозрительно хорошо. «Код зеленый, объект князь», — отдал я команду. встречаем на краю помоста, готовься. Когда до бегущих к нам бойцов оставалось около 5 метров, а у князя уже не должно было остаться сомнений о том, для чего они к нам так спешат, я ударил россыпью града, охлаждая пыл их авангарда. Двоих отшвырнуло обратно, раскурочив голову и грудь. Еще один с криком упал, схватившись за подломившуюся ногу. Первых вскочивших на помост я смел тараном, что позволило встретить тех, кто шел следом без их численного преимущества. Бей! Слаженными ударами щитов и копий зайцы опрокинули первую группу нападавших, сбросив половину из них с помоста, а вторую оставив корчиться на древесном настиле. Шуст, подранки, не хватало еще схлопотать по ногам от какого-нибудь не шибко контуженного воина. Младший из братьев короткими ударами копья добил двоих особо жизнеспособных, пока мы встречали новых гостей. Витязи, оставленные для охраны князя в качестве последнего рубежа, рубили направо и налево, но их было всего лишь четверо, и удержать весь периметр они не могли. Тогда, видя, что мы неплохо держим строй, они спрыгнули с помоста и отчаянно врубились прямо в набегающую толпу врагов, постоянно пополняющуюся через прорванный фланг обороны. Словно волнорезы, они рассекали поток врагов, круша своими боевыми топорами тела простых солдат, сея среди них хаос и панику. Но их артефактные щиты заискрились под градом ударов многочисленных врагов. На помосте тоже становилось все жарче. И несмотря на помощь троих гонцов, которым пришлось взяться за оружие, а также самого Бродрика, который пару раз уже пускал в дело свой огромный топор, все больше противников закреплялось на нашем возвышении, оттесняя нас к центру. Даже в такой ситуации я экономно расходовал силу, пуская ее в ход только в критические моменты. Как, например, сейчас, когда сразу трое воинов смогли вплотную подобраться к князю. Пресс на несколько секунд затормозил их продвижение, заставив замереть буквально в 2 метрах от Бродрика, занятого сейчас рубкой с другим противником. «Гарунар!» – заорал я, понимая, что сам могу не успеть подобраться на тот край. Тот все понял без лишних пояснений и, в 3 шага набрав разгон, врезался в застывших под прессом мужиков, опрокидывая всех троих на землю, а на одного повалившись сверху. В этот момент в мой пассивный щит врезался сгусток силы, растекшийся по его поверхности масляной пленкой, которая начала стремительно испаряться. Вместе со щитом, мгновение мне понадобилось на то, чтобы вычислить автора заклинания, но и его хватило вражескому магу, чтобы бросить еще один такой же сгусток, но уже в Бродрика. Его артефактный щит истаял еще быстрее, а коварный удар Рихтера почти достиг лишившегося защиты князя. В последний момент меч бывшего одинго-сотника скользящим движением отвел в сторону Дунвист. Досматривать, чем закончится там дело, я не стал, переключив внимание на мага, который, видимо, собрался сам завершить начатое. По крайней мере, в его руках уже завихрились крупицы магии, формируя 2 по форме похожих на морских ежей шарика. Вспыхнув перламутровыми всполохами, они понеслись по направлению к князю. Я же не придумал ничего лучше, чем на пути их полета обрушить пресс, в который вложил столько сил, сколько мог. Мое опасение по поводу того, что искусно сделанная броня Бродрика не выдержит встречу с этими сгустками магии, подтвердилось. Один из них хоть и отклонился от курса, но все же угодил ему в бедро, взорвавшись кровяным фонтаном. Второй врезался в помост в десятки сантиметров от его ступни, оставив там выжженную дыру. Хрен его знает, на что еще был способен этот грешский маг, и выяснять это не было ни желания, ни времени. «Бес, надеюсь, ты не спишь», — сказал я, и ударил хлыстом по кастующему уже что-то новое, и, наверняка, такое же зубодробительное, магу. Щит у него, кстати, присутствовал, причем со всех сторон. Мой выпад заставил его отвлечься, сделав меня новой целью для заклинания, завершить которое он так и не успел. Второй удар гибким жгутом силы оборвал его попытку окончательно. Вспыхнувший белыми искрами в чернильном мраке конец хлыста приковал не только мое внимание. Глаза мага тоже вцепились в него, следя за его неотвратимым приближением. В последний момент грешец все-таки вынырнул из оцепенения и попробовал отскочить, будто предчувствуя, что щит его не спасет, но было уже поздно. Бич скверны взорвал его контур защиты и разрубил тело в районе ключицы. Мага швырнуло на землю, а меня бросило в дрожь. Не привык я еще к такой мощи. Сплюнув горькую слюну, я огляделся по сторонам. Похоже, что прорыв удалось закрыть, так как новые враги перестали прибавляться. Старых же становилось все меньше, и их удавалось пока сдерживать. В строю еще оставалось двое витязей, да и мои парни еще держались, хоть и не все из них были на ногах. Черт, главное, чтобы не с концами. Зев пытался что-то сделать с раной Бродрика, который сейчас, оправдывая данное ему на родине прозвище, рычал как разъяренный медведь, привалившись спиной к дозорной мачте. Силы в источнике не осталось совсем, а брать ее из кристалла. Почему-то показалось, что момент для этого неподходящий. Вместо этого я подобрал чей-то щит и извлек из ножен собственный меч, после чего встал рядом с Харки. «Что, совсем хреново?» — спросил он. «Пустой», — подтвердил я. «Ну ничего, главное, что на ногах, и тащить тебя не придется. Справимся, как-нибудь». «Их», — парень отвлекся, встречая коротким копьем очередную попытку нас достать. «Осталось-то всего ничего. Сам Харки заряд своего артефакта уже тоже истратил, о чем говорила кровь, мочащаяся из раны на ноге. Ее на сырых досках под ним набежало уже изрядно. Благо, он оказался прав, и через пару минут работы в стиле «руби толкай» на нас больше никто не лез и не пытался убить. Наконец, раненые защитники могли повалиться на землю, а те, кто остался на ногах, обратить свое внимание на ход основного сражения. «Похоже, мы побеждаем», — устало пробормотал Сивый. «Ну или хотя бы не проигрываем», — дал менее оптимистичную оценку Пруст, баюкающий переломанную руку. «Помогите мне встать», — приказал Бродрик. «Но вам лучше», — начал было Зев. «Я сказал, помогите встать», — рявкнул князь, и наш лекарь невольно сделал шаг назад и рефлекторно склонил голову. Я кивнул Гарунару и Колтуну, и те, подсунув свои головы под руки раненого гиганта, помогли ему приподняться. Его бедро было в плачевном состоянии. От заклинания мага не уберегли ни длинная кольчуга, ни спадающая почти до колен, непрочная кожаная юбка, обитая стальными пластинами. На месте попадания броня превратилась в искореженный металл, а кусок плоти размером с крупное яблоко – фарш. Но несмотря на это князь оставался в сознании и сейчас при поддержке моих людей кривил лицо, оглядывая поле брани. «Отводит войска», – сказал он. «Нужно дать сигнал о перегруппировке и отдыхе. Отправьте гонца к баронам, пусть командование на себя берет Гунмир. Найдите Ульдага и Кромвеля. Если они еще живы, конечно, нужно организовать совет, и сделайте уже что-нибудь с этой болью. Я не могу собраться с мыслями о том, что все гонцы погибли в сражении, а Зев, не самый опытный маг-лекарь, я говорить не стал. С правителями не спорит, особенно когда они не в настроении. Я лишь моргнул стоящему за спиной князя Зефу, и тот положил руку на его голову. Сейчас боль отступит, господин. Потерпите немного, и боль ушла, вместе с сознанием князя, погрузившегося в глубокий сон. Глава 18.